Часть первая, глава первая. «Ну ты орел! Это где ж ты так научился? В школе милиции, говоришь?» «Тогда ничего удивительного. Нет, Андрей Васильевич, глянь, что он понаписал. Протокольчик. Надо в газету отослать, в Санкт-Петербургскую милицию, в раздел анекдотов». В кабинете начальника уголовного розыска 85-го отделения милиции Соловца сидели молодой опер Миша Петров, закончивший недавно школу милиции, и инспектор Андрей Васильевич Кивинов. Соловец держал перед собой написанный Мишей протокол и указывал тому на допущенные неточности. Что, к примеру, означает эта фраза? «Головная коробка расколота в одном метре от поребрика». Какая коробка? Головная? А может, черепная? «Васильич, у тебя головная коробка есть?» Кивинов, отвернувшись, усмехнулся. «Далее. Внутренности мозга разбросаны по асфальту. Ты меня, Миша, прости за темноту, но где у человека внутренности мозга, я не знаю. И почему они раскиданы по асфальту? Прохожие, что ли, их ногами пинали? Или вот это, сопроводиловка? Направляется труп гражданина Яковлева для дальнейшего вскрытия и установления причин смерти. Замечательно. Ты что, его уже вскрывать начал? Для дальнейшего вскрытия? Печеночки захотелось свеженькой или сам разобраться решил, от чего Яковлев загнулся? И чем, позволь спросить, его вскрывал? Зубами? Не иначе как. Медик ты наш, тибетский. А вот это приложение. Один труп и протокол осмотра на двух листах. Круто. Хорошо хоть один труп. Не надо здесь никаких приложений. Это вещдоки можно приложить. А покойника уже не приложишь. Он и так приложенный. Да ладно тебе, Георгич, что ты прицепился к Мише? Подумаешь, ошибок наделал. Сам, что ли, не ошибался? Бывает. Вступился за Мишу Кивинов. Ошибался. Но в конце я даже по пьяни не писал «протокол мною ознакомлен». Кому ознакомлен, кем ознакомлен. Запомни на будущее. Протокол тобой лично написан. Лично прочитан, но не ознакомлен. Это же официальный документ, его в морге читать будут. А кстати, вдруг спросил Соловец, почему его писал ты? Это же обязанности прокуратуры. Да ты чё, Георгич, снова вступился Кивинов. Прокуратуры на убийство ты не дождешься. Следователей нет, а на некриминал они и выезжать не будут. Обычно участковые оформляют. А, да, а это что там за Яковлев? А Яврик, что ли, судимый? Он самый, из квартиры вывалился. Как всегда, пьяный. А ночью, наверное, полетать захотелось. Вышел на балкон, табуреточку поставил и вперед. Икар. Мордой так об асфальт шваркнулся, что мозги из ушей повылетали. Восьмой этаж как-никак. Да и черт с ним. Одним придурком меньше. А может, помог кто? Да ты что, кому это чмо нужно? Крыша у него потекла от белой горячки. Вот будешь пить столько, тоже улетишь куда-нибудь. Кивинов опять усмехнулся. Я на диете. После свадьбы Дукалиса. Так что не улечу. Так что? «Отказник? Я про Яврика». «Ну а ты что хотел? Миша уже его неделю назад напечатал, вот на подпись принес». «Значит так, Михаил Павлович, ручку в зубы и новый протокол делать с исправленными исправлениями». «Тьфу, ты начитался твоих афоризмов! С исправленными недостатками! Вперед, шагом марш!» Петров поднялся с дивана, взял материал и вышел из кабинета начальника. Соловец закурил беломор. «Парень ты вообще-то толковый, и главное, с неутраченными иллюзиями, так что работает пока...» Как в школе милиции рассказывали. Но ничего, оботрется. Ты, главное, контролируй его и энергию кипучую в нужную сторону направляй. А то дров наломает. Все, ступай к проверке министерской готовиться. 30 человек обещали прислать. Козлы. Работать и так некому, так еще и не дают. Чувствую, все деньги с оперрасходов на ребяток грохну, иначе накопают дерьма. Узнай, кстати, где тут водка подешевле. Кивинов вышел и отправился в свой кабинет. Открыв шкаф, он вытащил секретную макулатуру и начал готовиться к проверке. Пописав с полчаса, он откинулся на стуле и закурил подаренный каким-то потерпевшим Салем. Прошло полгода с тех пор, как его, ввиду отсутствия состава преступления, выпустили из внутренней тюрьмы, куда он влетел вместе с другим опером Сашей Таранкиным за неосторожное убийство зама отделения. Собственно, это была официальная формулировка. На самом же деле просто не установили, чья пуля пробила шею убитого, а сажать двоих за одно и то же даже по нашему закону нельзя. Так что оба отделались неполным служебным, по сравнению с зоной наказанием просто замечательным. Таранкин, правда, не оценил заботы руководства и ушел из органов в коммерцию, где и процветал ныне. А у Кивинова не было коммерческой жилки, и он остался в милиции. Однако время, проведенное в тюрьме, наложило на него свой отпечаток. Кивинов стал тяжелее на подъем, осторожнее, и перестал кидаться, сломя голову, во всякие авантюры. чего нельзя было сказать о Петрове. Как трудно упрятать за решетку негодяя, натворившего кучу бед и спокойно разгуливающего на свободе, и как легко запереть провинившегося сотрудника или мелкого воришку. Неделю назад следователь арестовал девчонку, у которой нашли 5 граммов анаши. Формально состав преступления, конечно, есть, но надо же голову иметь. Кивинов уговаривал следователя отпустить девчонку на подписку, но в ответ услышал гордое «Я выполняю свой долг, а мой долг — сажать преступников в тюрьму». А часом спустя тот же самый следователь выпустил просто так, даже не на подписку о невыезде, вора, задержанного с Фомкой во взломанной квартире, не усмотрев в его действиях криминала. Тот, видишь ли, адрес перепутал. А то, что он трижды судимый, так извините, за это по новой не судят. Так что честь труду. Кивинов уже понемногу привык к таким парадоксам, в отличие от Петрова, который после очередного реверанса следователя прибегал к Соловцу с разведенными руками и справедливо возмущался. Мол, нафига мы тут задницу рвем, преступника разыскивая? Да пусть бы гулял, все равно отпустят. Да я больше из кабинета не выйду, — говаривал он, — буду справки строчить. Соловец успокаивал Мишу, говоря, что эта проблема старая, что следователя раскрываемость не волнует, в отличие от уголовного розыска, поэтому каждое раскрытое преступление одним, как серпом по одному месту другим. Но это не вина следователей, их слишком мало, а преступлений много, и наверняка есть негласное указание сверху гробить дела, чтобы не завалить следственный отдел. Десятки дел в результате просто приостанавливаются по надуманным причинам, типа болезни или за розыском подозреваемого, которого сами же и выпускают. Больные или разыскиваемые, находясь на свободе, снова бомбят преступления, возбуждаются новые уголовные дела, тех снова задерживают, снова порой отпускают и снова через пару месяцев приостанавливают дела. Замкнутый цикл. Сыплются в уголовный розыск поручения следователей найти, задержать, доставить, срочно. Ну вот, напряглись, нашли, задержали, доставили, срочно. Ах ты негодяй, почему по повесткам не приходишь, в тюрьму захотел? Вот здесь распишись и в следующий раз являйся, когда вызывают. Все, пшел вон. И на улице задержанный, встречая опера, ухмыляется. Порядок, начальник, отпустили. Опер сплюнет и пойдет с горя водку пить. Он на этого жука 2 недели угробил, в засаде высиживал, и все коту под хвост. Не задерживается и логичный вопрос, а нафига мне это надо? Одним словом, голова кругом. Кого надо арестовывать, отпускают, кого можно отпустить, арестовывают. Как будто дирижер где-то стоит и палочкой указывает, этого сюда, этого туда. А теперь все вместе. Раз, со второй строчки 2. Да и дирижер не из головы мелодию берет, а в ноты смотрит. А ноты — это для него закон. Фальшивить нельзя. А кто ноты сочиняет? Композитор. Заказан марш — будет марш. Заказан вальс — будет вальс. А заказывает кто? Тот, кто деньги платит. Вот и весь механизм. И нечего голову ломать. Кивинов посидел 5 минут, загасил окурок и вернулся к бумагам. Зазвонил телефон. «Алло, это из бюро судебно-медицинских экспертиз. С кем я говорю?» Раздался приятный женский голос. «Со мной, Светуля. Неужели мой чудный голосок забыли ваши ушки?» «Андрей, ты что ли? Артист. А где начальник?» «Молодец, Светик. Звонишь мне, а спрашиваешь начальника. Будем считать, что начальник я. Слушаю вас очень внимательно». Кивинов познакомился со Светой 6 лет тому назад при очень романтичных обстоятельствах. Будучи курсантом школы милиции, он вместе с другими поехал в морг на вскрытие трупа. Без этого не принимали зачет по судебной медицине. По пути он отстал от группы, встретив одного из своих знакомых, и в итоге зашел в морг с центрального входа, где сидели плачущие граждане, тогда как всех остальных провели в прозекторскую сослужебного. Покрутившись 5 минут среди гробов и не найдя коллег, он без всякой задней мысли подошел к девушке в белом халате и на весь зал спросил: «Простите, а где здесь экскурсии водят?» Сидевшие в трауре люди оторвали глаза от своих платочков, забыв, казалось, про свое горе, и уставились на Кивинова, как на Кашпировского. Девушка в халатике, поморгав глазками, запинаясь, спросила: «А куда вы попали, знаете?» «Конечно, в морг. Здесь наших балбесов где-то водить должны на вскрытие». До девушки наконец дошло, откуда появился Кивинов. Она осторожно взяла его под руку и повела к служебному входу. Девушку эту звали Света. Спустя полчаса они уже пили кофе в лягушатной и мило беседовали, не обращая ни малейшего внимания на два выпотрошенных тела, лежащих на стойках. Кивинов объяснил Свете, что абсолютно не горит желанием смотреть процесс вскрытия, а с зачетом он как-нибудь разберется. После этого Кивинов часто встречался со Светкой, в основном, правда, в морге, куда ездил на опознание, или на местах происшествий, где были какие-нибудь трупы. Отношения с врачом-патологоанатомом у Кивинова были, естественно, замечательные, но не более. «Андрей, Яковлева вы отправляли?» «Долго жить будет, только сейчас о нем говорили». «Вернее, как жить?» «Тогда в рай попадет». «Да, это наш клиент. А что тебя волнует? Там же все ясно. Летучий голландец. Материал уже отказан». «Да ты понимаешь, конечно, причина смерти очевидна. Падение с высоты ни одной целой кости. Но меня смущает одна деталь. Он упал лицом вниз, и затылок, по идее, пострадать не мог. А у него на темени гематома, притом свежая. Минут за 10 до смерти получена, расшириться не успела. Похоже, тупым предметом нанесена. Ваши ее, конечно, не заметили». «Да брось ты, Светка, он же пьяница, мог обо что-нибудь шарнуться. Алкоголь в крови нашли?» «Да, есть. Но я вам на всякий случай позвонила, думала, может, чего подозреваете. А раз отказник, то и я в протоколе эту шишку указывать не буду. А то возбудит вам кто-нибудь сдуру глухаря. Ладно, Андрюша, я спешу, извини. Забегай в морг». «Нет уж, лучше вы к нам. Пока». Кивинов повесил трубку. А Яврика он знал хорошо. Тот сидел за грабеж в баре, полгода назад вышел, но за ум не взялся, а взялся за стакан. Непонятно было, на что он пил, но недавно... Кивинов видел его с пачкой денег. «Значит, ворует», — решил инспектор. Но фактов не было, и Кивинов к Яковлеву придраться не мог. То, что Миша шишку не заметил, ничего удивительного. Кому охота в волосах копаться, когда вместо лица каша? Кивинов сам один раз не заметил шляпку гвоздя в темени покойника, которого сам осматривал. Но то, что Аяврика грохнули, он исключал. Не та личность. Хотя и на старуху, как говорится.